Кирилл Кутузов. «Майор Гром». Волков. Художественный роман издательства «Бабл». Читает Дмитрий Чеботарев специально для Яндекс.Книг. 1. Судя по всему, когда-то это была автобусная остановка. Знак с черным автобусом на белом поле выгорел на солнце. Вокруг были налеплены бесконечные листовки на незнакомом языке. Листовки были двух цветов — фиолетовые и зеленые. Казалось, будто две противоборствующие силы играли ими в крестики-нолики, но не смогли договориться, сколько нужно налепить одноцветных листовок подряд, чтобы засчитали победу. Вот их и лепили куда могли, уже без очереди, наплевав на правила, друг на друга, наискосок и вверх ногами. Только жестяной знак с автобусом к этой игре не принадлежал. Даже загнулся снизу, пытаясь свалиться со стены и не принимать участия в чужой битве. Но попытка провалилась. Знаешь, что тут написано? Не, а важно знать. Да не особо. Но так, для расширения кругозора полезно, чтоб ситуацию лучше понимать. Там одно и то же написано. Но ведь листовки разных цветов. Зеленый вешают аджуки, фиолетовые — маджуки. Нам так говорили. Как же на них может быть одно и то же? А почему нет? Они же все на словах борются за все хорошее против всего плохого. И в какой-то момент поняли, что какой-то собственной особенной правдой чужого сердца не завоевать. Так и стали писать одно и то же просто на своем цвете. Одни требуют сбор с радиоприемников отменить, другие тут же требуют того же самого. Чтобы никто не считал, допустим, что аджуки справедливее маджуков. Или наоборот. Ну и теперь уже в сущности нет разницы, что на листовках. Главное, какого цвета больше. Сразу понимаешь, в чей район попал. Не ошибешься. Ну тут цветов вроде поровну. Ага. Тут раньше автобус детей в школу забирал. Это было что-то вроде водопоя у зверей. Тут драться нельзя было. А если ствол вытащишь, тебя свои же пришьют. Ствол этот знаешь, куда засунут? Не, не туда. В глаз. Ну и все боялись. А листовки дети клеили, потому что тут можно было не бояться. Сам от горшка два вершка уже лепит бумажки прямо как большой аджук. Или маджук. Видишь, как много их внизу висит. Ага, как бахрома на халате. Во-во. И опять замолчали. У них так всегда было. Вроде бы в кои-то веки по работе приставили к человеку, от которого тебя с души не воротит. Можно было и потрепаться по-человечески, хотя бы формально засвидетельствовать приятельство. Но как-то... Ну, себя не переделаешь, короче. Начинали болтать о чем-то, и интересно же было, но минут на пять, не больше. Потом опять в молчанку играть. Наверное, это уже в крови. Привычка разговаривать только когда перекур, потому что в другое время нельзя. Ну ничего, зато стоишь... Небось, такой со стороны кажется, во, настоящий немногословный герой боевиков. Мужик из стали. Слов на ветер не бросает, за него поступки говорят. Но это если не знать, то да, можно так подумать. А если знать, то понятно, что все не так. Какие там поступки, когда у тебя задание, допустим, стоять у дверей, пока за ними два отряда боевиков оружие из одной поставки делят? Охраняешь уважаемых людей, потому что никто не должен видеть, как две разные группировки, которым положено друг друга резать, из одних и тех же ящиков стволы достают и фоткаются с ними. Как срочники в оружейке, пока командир рядом не отсвечивает. Короче, вот вам и поступок. Подвиг, считай, выстоять столбом столько времени. Нет, иногда надо, конечно, стрелять, но больше для острастки. Чтоб пацаны мелкие разбегались. А джуки взяли моду. Школьники сбиваются в стайки и у наемников пытаются автомат отнять. Не силой, обманом, конечно. Один тебя забалтывает или, допустим, жрать предлагает. А остальные ждут за углом, когда ты ствол из рук выпустишь. Тут же гражданская война такая, больше на словах. Многие расслабляются. А для пацанов это целое геройство. Для своих оружие добыть. Пацаны не знают, что его сюда шлют ящиками. Вот так и привык. Видишь стайку подростков? Палишь в воздух, чтоб свалили. Нет, ты, конечно, ствол не упустишь, не пальцем деланный, но все равно спокойнее, когда дети и оружие вообще не пересекаются. В общем, не располагает эта страна к тому, чтобы сделаться тут героем боевиков. Но оно на самом деле и к лучшему. Слушай, а сейчас-то мы чего стоим, кого ждем? А до тебя не довели, что ли? Ну, просто сказали, что мы с тобой завтра куда-то за город выдвигаемся, ты, мол, все знаешь. Но меня тоже буквально в двух словах просветили. Сказали у остановки встречать визиря. Велели еще одного из наших взять, я тебя и попросил. Давайте, говорю, Волкова, он самый нормальный. Подумал, лучше балду у остановки пинать, чем круги вокруг дворца нарезать. Я уже, честно говоря, эти башенки, которые по периметру стоят, видеть не могу. Да, тут получше хотя бы тенек. Ну вот, оказывается, человек тебе даже, по сути, одолжение сделал. Избавил от бесполезного рутинного патруля. А все равно. Ну, не принято у таких, как ты, друзей на работе заводить. Всякое бывает. Обожжешься раз. На всю жизнь хватит. Будешь на воду дуть. У них с напарником даже знакомство вышло как-то по-дурацки. Когда привезли наскоро собранный отряд в Аккаду, заказчик, крупный политик из местных, начал вызывать наемников к себе по одному, читая с листа трудновыговариваемые фамилии. И вот, услышав одну фамилию, вскочили сразу двое, сидевшие в разных концах спортивного зала, в который всех их сгрузили. Оказалось, что у одного фамилия Волков, а у второго просто Волк. Но ты точно не ожидаешь встретить почти что однофамильца в какой-то там Аккаде, которую даже на карте ты не разглядишь. Ее там циферкой обозначают, если вообще обозначают. Встали, значит, оба ломанулись к нанимателю. Чуть лбами не столкнулись на выходе. Объяснились в двух словах, оказалось, что звали Волка, а Волков был по списку следующий. Олег. Виктор Викторович. Волк тогда, когда знакомились и жали руки, со значением это Викторович сказал. Показывал, понятное дело, дистанцию. Олегу 30 еще не было, а Волку, наверное, лет 50 уже стукнуло. Тогда Олег Олегович передразнил его тогда Волков. Даже про отчество наврал, просто чтобы было яснее, что он деда поддевает. Черт знает зачем. Рефлекс, наверное. Волк только руками развел. О, какие серьезные люди. Не просто Олег, а целый Олег Олегович. Ну, как скажешь, Олег Олегович. Будем знакомы. В общем, не поругались, да, и отзываться на выдуманное черт знает зачем отчество тоже не пришлось. У них с Волком как-то так вышло, они никак друг друга не называли. Какой смысл? Если кто-то по-русски заговорил, сразу ясно, к кому обращаются. Говорили так. Чай будешь? До магазина сходим? Покурим пошли? И по всем правилам этой дружбы, в которой по имени не называют, толком не разговаривают и, по идее, не дружат даже, когда ходили курить, не курили. Олег в очередной раз бросал, и вроде бы получалось, а Волк бросил давным-давно, но выйти подышать просто так — это было святое дело. Покурим пошли. Сейчас вот так же в двухцветной остановке это странно прозвучало. И так вроде стоят вдвоем посреди ничего, а Олег напарника все равно понял. Вот прям тут они сейчас стоят и работают. А если отойдут на два шага, это уже будет перекур. Волк снова начал болтать, потому что на перекуре было не зазорно. Я, знаешь, так обалдел, когда визиря впервые увидал. Но нам же сказали, будете делать все, что визирь скажет. Но я и представил себе халат там, тюрбан, борода, короче, черномор. А он выходит, ну просто мужик. Рожа бритая, очкастая, в строгом костюме, в мобильник орёт. Я, веришь, расстроился. Так это... Олег развел руками. Я когда с прислугой говорил, спрашивал, где там, допустим, визирь. Меня спрашивали в ответ, а какой? Визирь у них — это, считай, наш депутат. Их полно визирей. Может, которые поглавнее, они и правда в халатах ходят. Так, чтобы ни перед кем не прогибаться. Вот, представляешь, идет заседание ООН, все в пиджаках. А такой вот Визирь в халате и шлепках с загнутыми носами приезжает и выдает. «Ну и что вы мне сделаете? У нас вот так ходить положено». А потом домой возвращается, переодевается в обычный костюм и ржет. Да по-любому так они и делают. Я бы точно так делал. «А может, и сделаю», — протянул волк задумчиво и как-то даже серьезно. «Я так думаю. Нас же не просто так взяли этот дворец охранять, так? Чего-то ждут, к чему-то готовятся. Что-то будет. Ну и, может, я в мутной воде рыбки половлю. Глядишь, буду через годик визирь-волк. Уеду в Аккаду, буду там зваться братец Вуй. Так, что ли?» Олег усмехнулся. «Ну, че ты дай помечтать. Мы с тобой какие хочешь, волки. Но когда все закончится, нам в лучшем случае скажут: вот вашему грязные доллары. Идуйте-ка отсюда поскорее, братцы-кролики, если жизнь дорога. А в худшем нам придется эти грязные доллары из них выбивать. Или просто ноги уносить, чтобы шкуру твою волчью драгоценную с тебя не сняли». «А что, у тебя бывало такое? Чтоб не платили?» Волк присвистнул. «Меня вот, пока Бог миловал, все чин-чинарем было». Олег прямо отвечать не стал. Начнешь так вспоминать, что было, и понесется. «От знакомых слыхал. Хочешь получать 10-го аванса, 25-го зарплату, надо было другую работу искать». «Да это понятно. Я вообще тут оказался, потому что меня с северной пенсии опрокинули. Так что, знаешь, обмана везде полно, не застрахуешься». Сбоку что-то заскрипело. Олег тут же потянулся к оружию, а волк нет. Как стоял, так и стоит. Прямо в земле распахнулся люк. Лист железа с приваренным шпингалетом, и оттуда показалась лысая голова визиря. Вместо привычного серого пиджака на нем был спортивный костюм, на котором название бренда было написано с ошибкой. «Привет, долго ждете?» — участливо спросил визирь на английском. «Нормально», — сказал волк, будто бы не с начальником разговаривая, отвечая случайному прохожему, который сейчас час. «Помогите, у меня тут груз». Оказалось, визирь тащил по ржавой вертикальной лестнице, уходившей куда-то далеко вниз, сверток, обвязанный толстыми веревками. Олег с волком потянули было руки к свертку, но визирь жестом остановил их. «Не, ребят, мешок не трогайте. Там хрупкое. Меня вытащите, а то руки уже не держат». Вытащили в итоге важного человека из провала под люком чуть не за шкирку. «Дайте посидеть немного». Визирь, не выпуская свертка из рук ни на минуту, сел на лавочку, точнее, на три дощечки, которые не успели отодрать или сломать. «А жуков не было?» — спросил он, когда самую малость отдышался. «Никого не было». «Отсиживаются. Ждут. Известно чего». С пониманием протянул визирь. «Так чего ждут-то?» Тут волка, кажется, слова визиря забеспокоили. «Известно чего», — был ответ. Волк отвернулся и плюнул. «Сколько ни торчи в этой Аккаде, все равно будешь чувствовать, как будто ты на базаре, и тебя с товаром дурят. И ты-то и сам это понимаешь, а сказать ничего не можешь. На след от плевка волк еще и наступил. Вот настолько разозлился». А Олег не мог перестать смотреть на визиря. Было сейчас в его лице что-то... Как будто хищник бурю почуял и ждет, когда она вдарит уже, и на берег вынесет каких-нибудь крабов, и будет пир. О, Олег это выражение хорошо знал. От него избежал в Аккаду. Жить с волками, выть по-своему.